Глава 25. Ярмарка. Утром за завтраком я уточнила у мамы, какие великие дела нас ждут. Мы поедем на ярмарку. Я думала, ярмарки бывают только в книжках и фильмах. В жизни тоже. Мы быстро позавтракали, сели в автобус и поехали веселиться. И не только мы. Город заполнился огромной толпой людей. Она текла вдоль берегов каналов, по узеньким проулкам и широким улицам. Все вокруг было заставлено разноцветными фургонами с вредной едой, игровыми автоматами и аттракционами. На каждом углу я вопил от счастья. «Мам, смотри, тир! Мам, смотри, тут можно выиграть игрушку с кроликом Питером! А тут Рика и Морти! Сладкая вата! Попкорн!» Я так кричал, что, кажется, охрип. Мама крепко держала меня за руку и вела вперед на главную площадь, которая была уставлена аттракционами. Такого я никогда в жизни не видел. Вокруг огромного столба, вершина которого скрывалась где-то высоко в небе, была сделана карусель. Она не просто крутилась вокруг столба, но поднималась ввысь так, что людей даже не было видно. На другом аттракционе гигантский маятник вскидывал сидящих друг за другом людей вверх, потом переворачивал вверх ногами и опрокидывал обратно. И все это с жуткой скоростью. «Какой ужас», — сказала мама, — «мне было бы плохо». И тут я увидел аттракцион, который точно бы понравился ей. Кабинки в виде машинок крутились вокруг своей оси в разные стороны и не сильно поднимались над землей. «Мам, давай тут прокатимся. А куда мы денем наши вещи? Возьмем с собой?» «Думаю, это запрещено. Хотя ладно, давай спросим». Мама подошла к кассе, в которой продавали билеты, и через несколько минут вернулась с яркими бумажками. «Ты прав, они говорят, что вещи можно взять с собой в кабинку». Когда мы сели, внутри у меня все дрожало от предвкушения. Кабинки приятно покачивались, как надувной матрас на волне от проплывающего мимо катера. Я посмотрела на маму, она мне улыбнулась. Механический голос, как в кино или в компьютерной игре, громко сказал на английском «Are you ready?» и громко захохотал. И под раскаты его хохота наша кабинка постепенно понеслась. Сначала мне было весело и жутковато, но потом я понял, что мне плохо. Кабинка вращалась так быстро, что все вокруг смешалось в какую-то разноцветную кашу. Я не видел ничего, только мамино серое лицо рядом. А когда казалось, что хуже уже некуда, становилось еще хуже. Кабинка крутилась еще быстрее, еще резче, опрокидывалась вниз. «Мама, мне плохо!» — крикнул я. Но мой голос потерялся в музыке, которая раздавалась из динамиков. На одном из поворотов я увидел, что мой рюкзак выкатывается из кабинки. Мама попыталась удержать его ногой, но у нее ничего не получилось, и рюкзак вылетел наружу. «Мой рюкзак!» — заорал я. «Ничего страшного, мы его потом заберем!» — крикнула мама. «Там Вильгельм!» «Что? Вильгельм!» Я почувствовал, что карусель стала замедляться, а потом увидел, что аттракционщики вбегают и что-то ищут. Наконец, один из них поднял мой рюкзак. Мама закричала: «It's ours! Let us leave!» «Это наш, мы хотим уйти!» Схватив рюкзак, мы выскочили из кабинки и сели на траву, чтобы перевести дух. «Меня чуть не стошнило. Как только люди это выносят!» — сказала мама. Но я ничего не ответил ей. Я посмотрел на рюкзак, и ужасное предчувствие закралось мне в душу. «Мама, смотри!» «Что такое?» «Он весь порвался». «Ничего страшного, зашьем». Мой красивый синий рюкзачок, который бабушка купила мне перед школой, выглядел так, как будто огромное чудовище его пожевало, а потом выплюнуло, весь грязный, с дырками в нескольких местах. Мама расстегнула молнию, прижала руку к губам. Все, что было внутри, как будто попало в мясорубку. Наушники, которые мне подарили на Новый год, полностью смялись. Блокнот выглядел так, как будто ему 100 лет, а iPad превратился в мертвую железяку, согнутую пополам. Мама вытряхнула остатки моих сокровищ на траву. И вдруг я увидел то, что раньше было Вильгельмом. Хвост, с которого торчала вата. Две ноги. Голова с шеей, на которой был по-прежнему намотан полосатый шарф. И с одним ухом. И еще одно длинное ухо. Я закричал. До этого я и не представлял, что умею так кричать. На нас все оборачивались, но мне было все равно. Я кричал, как сумасшедший, а мама обнимала меня и прижимала к себе и шептала: «Успокойся, успокойся, мой милый, мы его починим, мы зашьем, я что-нибудь придумаю, только успокойся, пожалуйста». Но я не мог успокоиться. Рыдания вырывались из меня какими-то рваными кусками, и я сквозь слезы видел, как мама идет к кассе аттракциона, как она кричит что-то и швыряет в кассу iPad, потом поворачивается и идет обратно ко мне, а iPad летит обратно ей в спину. Как один из аттракционщиков смотрит на меня и смеется, а мама кричит на него и показывает ему средний палец. «Морковкин, пойдем, давай, малыш, ну же, успокойся». Мама гладила меня по голове, по спине, по плечам. «Мы его починим». Не знаю, сколько времени я проревел, казалось, целую вечность. Лицо у меня опухло, а голова перестала соображать. «Я голодный». «Голодный значит живой. Пойдем что-нибудь слопаем». и мы пошли искать еду. Даже несмотря на то, что случилось, я не мог не видеть, как красиво вокруг. На канале были припаркованы разноцветные лодки, новенькие и блестящие, и совсем старые, с облезшими надписями. По берегу, как безумные мухи, носились велосипедисты. С балконов домов, больше напоминающих магниты на холодильнике, чем настоящие дома, свешивались цветы. И повсюду на улице, прямо на земле, были выставлены столы кафе, и все сидели, смеялись, курили, пили и ели. «Смотри, как тут мило, сядем». Мама остановилась у одного из таких кафе. Снаружи все уже было занято, и мы пошли внутрь. Там было тихо и пусто. Мы заказали жареное мясо, салат, картошку фри. Мама попросила кофе, а я горячий шоколад со взбитыми сливками. «Ну ты как?» — спросила мама. «Уже лучше», — сказал я, но сразу вспомнил про Вильгельма, и в горле у меня вырос большой горький комок. «Мы его починим, морковки, не переживай, тихо», — сказала мама и сжала мою руку. «А теперь пойдем домой, на сегодня достаточно впечатлений». И тут я понял, что безумно устал. Дома я сразу забрался в кровать, а мама легла рядом и спела мне богемскую рапсодию. Но не громко и весело, как тогда на кухне, а тихо и грустно. Засыпая, я смотрел на потолок, по которому скользили лучи от фар, проезжавших по улице машин. И я сам не заметил, как уснул.